крестная мать Елены Зеленской, муж – крестный отец Саши Зеленской, дочери президента. 2. Евгений Кошевой, также известен как Лысый. Родился 7 апреля 1983 года в Харьковской области. Самый молодой из звезд квартала. В 2000-2005 годах играл в луганской команде КВН «Ва-банк». В квартал приглашен в 2005 году, с тех пор ведущий актер студии, соведущий рейтинговой программы «Украина, вставай», член жюри шоу «Рассмеши комика», в «Слуге народа» играл Мухина, министра иностранных дел. 3. Александр Пикалов. Родился в Кривом Роге 30 января 1976 года. Известен тем, что в школе стиляжничал, а в институте, Криворожский технический университет, учился 10 лет, но по специальности не работал. Руководитель СТЭМ, студенческий театр эстрадных миниатюр, где начинал весь квартал. Ведущий ток-шоу «Вечерний квартал», «Вечерний Киев», «Роблено в Украине» и прочих всего около десятка. Чаще других изображал Януковича, передал ВСУ Украины 3 автомобиля, 6 апреля 2022 года принял присягу и вступил в Нацгвардию Украины. Вместе с Кошевым делает выпуски новостей «Байрактар Ньюс». 4. Юрий Крапов. Старший среди актеров квартала. 13 сентября 1973 года, Кривой Рог. Горный инженер. В квартале с 2003 года. В «Вечернем квартале» изображал десяток украинских политиков, чаще других Петра Порошенко. 5. Степан Казанин. Настоящее имя Сергей. Родился 19 декабря 1974 года, окончил Луганский институт культуры, в «Вечернем квартале» изображал Путина. 6. Ника Фаталов, Тосунян. Родился в Баку в 1981 году, окончил Луганский институт культуры, играл руководителя СБУ, тоже Мику Тосуняна, в «Слуге народа». Вместо понтистого кавказца из анекдота, имперский нарратив, как сказали бы сегодня в Украине, играл рыцарски честного, пылкого, бескомпромиссного соратника Голобородько, хотя и не чужд классического пристрастия к шашлыкам, который готовит в кадре при первой возможности. 7. Братья Шефиры. Мозг квартала. Основатели, авторы, организаторы, впоследствии перешедшие вслед за Зеленским в руководство страной. Сергей Шефир. Родился 25 мая 1964 года. Его старший брат Борис – 14 июня 1960-го. Оба окончили Криворожский горнорудный институт, оба занимались главным образом сочинением сценариев для КВН, писали в общей сложности для десятка команд, отбирали репризы для «Вечернего квартала». «Шефиры? Они, собственно, какие?» – спросил я у Кирющенко, работавшего с ними над «Слугой народа». «Сережа всегда во всем сомневается, а Боря – такой русский баснописец Крылов и по комплекции, и по темпераменту. Когда они отбирали шутки вместе с Зеленским, все очень быстро происходило, и все искрились. А когда он не мог присутствовать при разработке сценария, все происходило гораздо флегматичней. Шефиры с Вовой и без Вовы – разные шефиры, но при Вове у них иногда получалось забавно. Как видим, «Квартал 95» являл собой уникальный актерский коллектив, который сам себя продюсировал, сам себе сочинял тексты и сам вел многочисленные телепрограммы. Вскоре у него в Украине не осталось конкурентов. Пересматривать их лучшие номера сейчас довольно странно. Это совершенно другая Украина. Она и к России относилась с юмором, и политические дрязги регулярно высмеивала, и площадного юмора не чуждалась. С балкона до фонтана струей подать. Прелесть, что такое. Но интереснее всего смотреть на лица в зале. Когда смотришь на фотографии советских граждан накануне войны, веселость их кажется искусственной, торжествует решимость, аскеза. Оно и понятно. Люди давно живут при полноценном терроре. Даже в веселье присутствует некий истерический надрыв. А при попытке изображать человеческие чувства артисты срываются в дикий гротеск. Но вот в Украине, даже в самые рискованные дни, во время и после Майдана, и после Крыма, нормальные живые лица, искренний смех, ощущение доброжелательности и родства. При всей внезапности немецкого нападения летом 41-го люди были значительно лучше подготовлены к войне. Не в том смысле, что лучше воевали. Хорошо воюет как раз тот, кто верит в свою правоту, а не тот, кто запуган. Нет. Просто это была здоровая страна. Если в России ползучий страх постепенно сковывал всех с 2011 года, с разгонов митингов, а по большому счету никуда и не исчезал, на концертах квартала сидели счастливые люди, не отравленные взаимным недоброжелательством. Они понимали, что идет война, но война еще не была тотальной. А многие, кажется, не очень ее и замечали. За это тоже пришлось платить. Разве только москвичи не желают замечать войну и делают вид, что прежняя жизнь никуда не делась. В Украине тоже многие не верили, не допускали, не принимали. Тем сильнее был февральский шок. Да, юмор квартала не отличался тонкостью. Но от российского юмора он с самого начала отличался тем, что отважно топтался на всех мозолях и не щадил персоналей. Что-то у всех получается поровну бюллетеней. Давайте испорченные тоже считать. Вот на бюллетене написано «козел». Это за меня. Да почему ж за вас, Петр Алексеевич? Всей своей политической жизнью я доказываю это. Больше всего Зеленскому прилетало и прилетает за номер квартала под названием «Братья Цицко», в котором будущий президент Украины изображает игру на рояле собственным членом в составе ансамбля соквартальников. Номер этот был показан 24 сентября 2016 года в Юрмале на концерте «Юрмалета». Его показ в программе «Вести недели» 23 января 2022 года, ровно за месяц до войны, был, разумеется, фейком. В номере квартала звучал не гимн Украины, который весьма неумело подложили под видеоролик российские пропагандисты, а хабанера Бизе. Более того, украинские СМИ, страна UA, еще 11 января 2021 года обратили внимание не только на этот концертный номер, но и на то, что придумали его не квартальцы. Оказывается, он был в репертуаре американского дуэта Freaking Brothers, причем с тем же набором музыкальных тем. Суть номера в том, что исполнители подходят к роялю, спускают штаны, поднимают руки, ручки-то вот они, и имитируют игру на рояле членами. У невзыскательных аудиторий этот номер пользовался огромным успехом. Квартал расцветил его своими неповторимыми красками, добавив к обычным приседаниям перед клавиатурой изысканное глиссандо с размашистым вилянием бедрами. Показательно, что возмущение украинской аудитории вызвало не сальность этого юмора. Никакой особой сальности нет, почему бы не посмеяться над утонченными меломанами или разнообразными конкурсами изысканных уродств. Но именно его вторичность, плагиат. Тут же припомнили, что квартал уже, мягко говоря, позаимствовал номер «Урок английского» у юмористического шоу «Дизель». Что говорить. Никакого особенного остроумия в этом рояльном номере нет, но смешно же, как хотите. И особенно становится смешно, если представить, что этот номер исполняет владелец бренда «Квартал», ведущий телепродюсер Украины, впоследствии ее президент, которому аплодировали Конгресс США и британский парламент. На секунду представьте себе Путина, играющего на рояле свою любимую песню «С чего начинается Родина» членом. Да, членом. Так-то он ее играл. Даже несколько раз. Кто-то его научил, наверняка Мацуев, главный пианист среди путинистов и наоборот. И это тоже было забавно. Но сам-то Путин никакого иронического смысла в это не вкладывал. Это была демонстрация уникальных способностей без тени юмора. Вроде хоккея, в котором он тоже забивает до 10 шайб за игру. А теперь представьте, что в России президентом избрали человека, который этим местом играет на рояле. Это немыслимо. Это за гранью возможного. И именно поэтому, да, корень проблемы здесь. Россия нападает, а Украина защищается. Россия во главе всех людоедских сил мира, а Украина во главе свободного человечества. Как ни странно, это определяется корневым различием. Может президент сыграть членом на рояле или нет? И дело тут, как вы понимаете, не в размере. Size doesn't matter, когда речь идет о любви или величии. Не забывайте подписываться, ставить лайки, делиться этим видео, комментировать. И совсем уж хорошо, если вы отправите донат. Помните, что канал существует только благодаря вашей поддержке. Глава 11. Коломойский. И опять совпадение, сопровождающее всю работу над этой книгой и внушающее мысль о ее нужности, а не только своевременности. Я правлю верстку этой главы, а информационные агентства сообщают об аресте Игоря Коломойского. Страна UA пишет: «Шевченковский суд Киева отправил бизнесмена Игоря Коломойского под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен. Срок 60 дней, до 31 октября». Напомним, сегодня СБУ вручило Коломойскому подозрение по двум статьям: мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, Коломойский в течение 2013-2020 годов легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. А Коломойский не стал вносить эти деньги, хотя 14 миллионов для него, думаю, не критично. По сведениям украинского Форбса, у него по состоянию на 2023 год никак не меньше миллиарда, в крайнем случае 800 с лишним миллионов. Но он не согласен с решением суда и решил сделать красивый жест, поставив своих оппонентов в весьма непростое положение. Алексей Венедиктов успел прокомментировать: «Буратино посадил Карабаса». Мне это кажется неверным. Этот Буратино выбрался из полена в люди самостоятельно. Карабаса-Барабаса у его театра не было, его функции осуществлялись коллективно, самими артистами. Скорее, это судьба Буратино с того момента, как он возглавил театр «Молнии» в финале сказки. Почему «Молния»? Это у Толстого какой-то странный намек или прозрение. Неужели он имел в виду нацистскую эмблематику «Грабен де Блиц»? Но на этот знак скорее похож российский «Z», главный символ спецоперации. Все сказки об ожившей кукле, фаустианский сюжет о гомункулусе, кончаются тем, что она становится человеком и обретает свободную волю. История Пиноккио у Колоди, история электроника у Вилтистова. Иногда она по такому случаю сводит счеты со своим создателем, как в истории Франкенштейна. Но это не случай папы Карла. Да и не было тут никакого Карла. Если Буратино в этой истории кого и посадил, то кота Базилио, на которого в исполнении Ролана Быкова Коломойский похож даже внешне. Кот к созданию Буратино никак не причастен, а скорее его дурил. Но жалко же, симпатичный персонаж. Просто у Толстого не описана ситуация, как на театр «Молнии» напал большой театр, не желавший терпеть конкурента. При таких обстоятельствах, конечно, уже не до сантиментов, особенно если за театр «Молнии» вступается Бродвей. Мне Коломойский симпатичен. И потому что есть в нем веселый цинизм Бенни Крика, и потому что самое свое знаменитое интервью Юлии Латыниной он давал с аппетитом, пожирая жареную курицу, самую дешевую из KFC, и потому что есть в нем несомненная артистическая жилка. Я отлично знаю при этом, как-никак я много времени проводил в Днепре, это вообще мой любимый город во всей Украине, что репутация у него двусмысленная, что за ним числятся рейдерские захваты, что его объявляли врагом прессы за увольнение своих журналистов, что он типичный олигарх с бурным постсоветским прошлым. Но то ли я ностальгирую по 90-м, которые мне тогда казались отвратительными, то ли мне эти пираты, доламывавшие Советскую империю, кажутся симпатичнее чекистов, пришедших им на смену. Оно, конечно, между ворюгами и кровопийцами нет большой разницы. Зато есть непреодолимый барьер между кровопийцами частными и государственными. Его сам Путин назвал проходимцем. По нынешним временам отличная рекомендация. Уникальный проходимец, он даже нашего олигарха Абрамовича надул 2 или 3 года назад. Как говорят у нас в кругах просвещенной интеллигенции, кинул. Но если кинул Абрамовича, это уже, как говорят в кругах просвещенной интеллигенции, блядь, выгнанная из общества блядей за блядство. Правда, реплика была, по всей вероятности, ответом на слова Коломойского, сказанные им на первой пресс-конференции в качестве днепровского губернатора. «Мне непонятно, как украинцы и русские могут воевать, учитывая, я скажу недипломатично, шизофрению второго оппонента. Его мессианство, восстановление Российской империи 1913 года или СССР 1991 года, может довести мир до катастрофы. У нас был один большой шизофреник, а там шизофреник маленького роста. Он полностью неадекватен, полностью сошел с ума». Большой шизофреник – это Янукович, о котором Коломойский высказался даже сочувственней. «Мы видели, что произошло с Януковичем, как нежелание расстаться с малым привело к потере всего. Сегодня он военно-пленный в недружественной нам стране. Он может заниматься провокациями вплоть до того, что печатать там приказы, и его как марионетку могут привезти в Крым, в Севастополь, и он будет рассказывать, что он действующий президент. Как видим, планы Путина он оценил довольно прозорливо. Только ставить главной марионеткой в Киеве в 2022 году планировали уже Медведчука. Но в целом Коломойский понял все правильно. И не мудрено, что Путин на него наехал, как говорят у нас в интеллигентных кругах, сильно переврав при этом историю сделки Абрамовича с Коломойским. Тот всего лишь продал группе Абрамовича и в раз свой ГОК «Сухая балка», но послал своих людей перерезать автогеном подъездные пути к нему, чтобы Абрамович не смог вывозить руду, а сделал он это потому, что хотел контролировать деятельность Евраз. Но про олигархические разборки это к Латынины, она в них отлично разбирается. Мне нравится, что в сознании Путина человек, кинувший Абрамовича, это сверхпроходимец, уникум. А сами олигархи легко ссорятся и легко мирятся, что видели мы сами на примере отношений Березовского с Гусинским в романтичные времена русского бизнеса. Я не желал бы быть врагом Коломойского, еще менее его другом, и уж точно не представляю себя его подчиненным. Но романтики эпохи первоначального накопления были как-то человечнее государственников, которые вели себя ничуть не лучше, но было гораздо скучнее. И если Коломойский действительно продвигал Зеленского, значит, в главном триумфе Украины есть доля его участия. Связь Зеленского с украинским олигархом еврейского происхождения Игорем Коломойским – тема бесчисленных спекуляций в Украине и за ее пределами. Диапазон мнений колоссален. От Зеленский был и остается марионеткой Коломойского, да Зеленский Коломойского ненавидит. Есть даже версия, что они едва знакомы. Игорь Коломойский родился 13 февраля 1963 года в Днепропетровске. Родители – инженеры. Первое образование будущего олигарха, занимающего сейчас 8-е место в рейтинге богатейших людей Украины, тоже инженерное – Днепропетровский металлургический институт. Учредитель и один из основных собственников крупнейшего частного банка Украины – «Приватбанк», владелец медиахолдинга «1+1», а кроме того, еврейский активист, успешный предприниматель, владелец десятка заводов и комбинатов, двух авиакомпаний, а число его офшорных компаний достигает нескольких десятков. Общим местом стало предположение, оспариваемое самим Коломойским и, разумеется, Зеленским, о том, что проект «Слуга народа» задуман именно олигархом для проведения во власть своей марионетки. Лавинообразно нараставший успех сериала и переход Зеленского в политику – неожиданный для всего квартала, принципиально не мог быть просчитан. И Коломойский, разумеется, не мог предвидеть, что на смену солидному Петру Порошенко придет капитан команды КВН, пусть и разросшийся до главного сатирического шоу в стране. У Коломойского были более серьезные креатуры из числа радикальных, но все-таки системных политиков. Лидер правого сектора Дмитрий Ярош, депутат Рады, лидер радикальной партии Олег Лешко, председатель партии «Свобода» националист Олег Тягнибок со всеми Коломойский перессорился, но всех поначалу спонсировал. Это и было его главным аргументом, когда его обвиняли в поддержке националистов. «Я, еврей, активист еврейской общины, поддерживаю националистов? Если я их поддерживаю, они не националисты». Коломойский, вместе с Корбаном, один из первых организаторов вооруженного сопротивления на Украине, когда Россия инициировала боевые действия на Донбассе. По данным Forbes, Коломойский навербовал и содержал 3000 бойцов из добробатов, добровольческих батальонов, тратя на их питание и вооружение до 10 миллионов долларов в месяц. Премьер ДНР в 2014-2017 годах Александр Бородай утверждал, что войска Коломойского лучше всех экипированы, вооружены и мотивированы. У него и с Порошенко были неплохие отношения, закончившиеся бурным разрывом. Коломойский был назначен главой Днепровской администрации, но не поделил с государством Укртранснафту, где у него было 42% акций, причем председатель правления Укртранснафты был отстранен обновленным составом совета директоров, заблокировался в кабинете и собирался отстреливаться. Дошло до того, что на выручку к нему приехали с автоматчиками Коломойский и его заместитель Геннадий Корбан, о котором, как о человеке умном и колоритном, мы поговорим отдельно. Корбан в одном интервью рассказывал про Коломойского анекдот. Коломойский идет по улице и находит кошелек, подбирает, пересчитывает деньги. Да, чего-то не хватает. Порошенко объявил Коломойскому выговор. Коломойский заблокировал в приватбанке активы Порошенко и его семьи на 50 миллионов долларов, что объяснил потом техническим сбоем. Прошел слух, что в Днепр, где Коломойский собирался созывать народное вече, направлены 2 батальона Нацгвардии. Это не подтвердилось, дело ограничилось отставкой Коломойского и его заявлением об уходе из политики. Основания мстить Порошенко у него, как видим, были. Но выбирал он для этой мести депутатов-националистов с популистским потенциалом, а никак не артистов. Слухи о том, что Коломойский финансировал избирательную кампанию Зеленского, особенно активно распространялись сторонниками Порошенко. Вообще, запятнать Зеленского связями с украинским олигархатом больше всего старался именно бывший президент. И в известном смысле кампания действительно финансировалась за счет Коломойского, поскольку трехсезонный сериал «Слуга народа», главная часть этой кампании, снимался за его деньги на его студии. Но именно Коломойский задолжал «Кварталу» больше 4 миллионов долларов. Если что и связывает Коломойского с Зеленским, как говорил мне режиссер «Слуги народа», так это долги. В интервью «Радио Свобода» 19 апреля 2019 года Коломойский говорил: «Я был шапочно, здрасте, до свидания,